Глава 20. Ведьма и дух. Спустя почти час поняла, что мое воображение не может мне подсказать, как быть дальше. Не может и все. Я шептала слова призыва, конечно, не того, который принят среди магов. Его, увы, я не знала. А на ведьмин никто не отозвался, и я этому даже чуточку рада. Кто знает, что он мог принести. Но ни стук, ни магия, ничто не помогало. Я стояла в темноте и смотрела на здание, которое не хотело открывать мне свои секреты. Оставался еще один вариант – пойти и постучать в дверь, чтобы меня впустили. Но как я буду объяснять свое появление? План, который казался неплохим, на деле не выдержал даже первого испытания. Я отошла еще немного в сторону, хотя, кажется, уже обошла все по кругу. Сердито выдохнула, злясь на свою торопливость, и пнула небольшой камешек, который попался под ногу. Раздался негромкий звон, потом стук и негодующий. «Сильд!» – произнесенный очень знакомым голосом. «Слишком, я бы сказала. Наверное, судьба и магия смеются надо мной, раз все время сводят с этим заносчивым кадетом». Прошла в ту сторону, откуда раздался недовольный возглас. Осмотрелась и увидела прямо над самой землей зарешоченное окно, разбитый моим, как оказалось, метким ударом. Я опустилась на колени, заглядывая в темноту, и неожиданно отшатнулась, когда передо мной возникло чье-то лицо. Хотя почему чье-то? Я прекрасно знала, кто там. «Здравствуй, Эдви!» – хмыкнула и села на землю нормально, отворачиваясь от него. «Ну, конечно! Только мне могло так повести! И что ты здесь забыла? Отбой уже был! Хочешь схлопотать еще одно наказание?» «Не схлопочу». «А даже если ты...» «То ты знаешь, как выбраться, верно?» Голос Эдвина прозвучал с откровенной неприязнью. «Ты бы это тоже знал, если бы хоть раз задумался». Я оперлась спиной о стену, задумчиво рассматривая кусты. «Слушай, мне не хочется с тобой спорить. Я вообще не за этим пришла». «А зачем?» Тут же перебил он меня. «Мне нужно кое с кем встретиться». «Ну, конечно», – язвительно бросил Эдви. И его голос стал тише, словно он постарался отползти от окна. Звякнули цепи кровати, но я все равно разобрала. На свидание бегать после отбоя. Что еще нужно красивой девушке для счастья? Думаю, он не ожидал, что я услышу. Но мне даже обидно не стало. Скорее, наоборот, приятно, что назвал красивой. «Я здесь не на свидание», – произнесла зачем-то, ведь вопрос он больше не задавал. «Мне нужно просто кое с кем поговорить. Я не знаю, что делать, и мне не с кем поделиться». «И ты решила со мной?» – удивился Эдви. Я хмыкнула. «Странно, с чего это он взял, что со своими бедами я могу к нему пойти? Эти маги странные, точно странные, и мыслят как-то иначе, потому что я до сих пор не могу понять смысла их действий». «Не с тобой. Но тот, кто мне может помочь, он должен быть здесь». Замерла. Больше говорить ничего не хотела, только мысленно звала духа. Иногда ругалась, потому что он все равно не собирался мне отвечать. И потихоньку впадала в отчаяние. Как мне разобраться с тем, что происходит вокруг? Признаться мастерам? Но леди Теприя – мастер. Ее уважают, считают не просто великолепной целительницей, а отзывчивым, добрым и сострадающим человеком. Искусным магом. Что станет со мной, реши я ее обвинить. Мне просто не поверят. Мне никто не поверит. Она может легко отправить меня на смерть одним своим словом. Наверняка у магов есть способы определять ведьм. Должны быть. Точно должны. И прекрасная леди обязательно намекнет проверить меня. И тогда смерть на ритуале станет спасением, ведь ведьма – это зло, а маги борются со злом. «Нарина!» – неожиданно позвал Эдвин. «Что такое?» – отозвалась со вздохом. «А ты можешь сказать, как отменить наказание?» «Это не наказание. Я запрокинула голову, ударяясь затылком о каменную кладку». «Не больно, но отрезвляюще. Это осознание». «Чего? В смысле, что я должен осознать?» Теперь же недоверчиво хмыкнул Эдви. «Что сглупил, когда решил тебе помочь?» «Не знаю. У каждого это свое. Может, признаться себе, что поступил неправильно. Может, что нужно было действовать иначе. Или, может, из-за чего ты вообще полез меня спасать, когда твоя помощь не требовалась?» «Может», – протянул он и странно затих. Из окна больше не доносилось ни звука. Слишком тихо. «Эдви?» – позвала я. Ответа не было. Нахмурилась, развернулась и снова встала на колени, чтобы заглянуть в темноту. «Эй, Эдви, ты там? Чего молчишь?» «Нет его там», — сказал кто-то за моей спиной. Я взвизгнула, подскочила, пытаясь придумать, чем отбиваться от того, кто меня испугал, и замерла, потому что рядом никого не было. «Я здесь!» Медленно развернулась на голос, но снова никого не увидела. То ли слишком темно было, то ли мой собеседник прятался в кустах. «Ты кто?» Тихий смешок, и тень от дерева вытягивается, уплотняется, превращаясь в того, кто вел нас в карцер. Духа тень, в хранителя этого старого здания. «Я – это он, и ты меня искала, так, ведьма?» Он так близко, что я боюсь, шевельнусь и исчезнет. А мне нужно узнать, спросить. «Да, я искала тебя, вас. Как мне обращаться к вам?» Тень покачнулась. «Давно я не видел такой вежливости, девочка. Не слышал, чтобы моим именем интересовались. Зачем живым имя того, кто ушел сотни лет назад?» «Сотни?» Выдохнула потрясенно. «Нет, я понимала, что дух должен быть старым, но оказалось, что он еще молод. Не так много, чтобы забыть себя, но достаточно, чтобы забыли о тебе. Если тебе так нужно мое имя, зови Альмерс». «Вы основатель Академии?» «Тебя ведь интересует не это, Нарина. Дух стал почти полноценным человеком. Не отличить, совсем как тогда». «А догадываются ли кадеты, что рядом с ними бродит дух?» «Я бессмертен, но не отличаюсь терпением. А ты нарушила правила и помогла кадету». «Он осознал?» «Осознал. И не рад тому, что понял. Его наказание еще не закончилось. Так что тебя привело ко мне?» «Мне страшно». «Разве я похож на того, кто успокоит девичье сердце?» Мне стало казаться, что чем больше мы разговаривали, тем больше человечным он становился. Увереннее голос, насмешливее тон. Словно цветок, что распускается с солнцем, дух вбирал в себя тьму ночи и мою силу. Не сразу я это поняла, но когда почувствовала, то отступила на шаг. «Нет. Но на того, кто знает все ответы, определенно. В Академии творится нехорошее, и мне не с кем посоветоваться, потому что я боюсь». «Что тебя раскроют, ведьма?» Тут же подхватил Альмерс. «Тебе нужно быть очень осторожной, ведь годы, когда вы и маги жили в согласии, давно прошли». «Мы жили в согласии?» Не поверила ему. «Девочка, тень растворилась, и теперь я не знала, куда смотреть. До стены мир был другим, и я его еще помню. Не все ведьмы черными. И войны были нужны не для битв с вами, а для защиты от нападения тварей. Я не могу бывать в учебных залах, ходить между студентами. Все, что осталось мне, это несколько старых построек. Но я умею слышать и видеть, замечать то, что скрыто от других. Ты тоже. Портальный маг?» Дух проявился рядом со мной, словно пытаясь дотронуться. «Знаешь ли, кем был твой отец, ведьма?» «Нет!» – почти выкрикнула, но вовремя вспомнила, что если буду шуметь, то меня заметят. «Я не знаю. Ты знаешь?» «Знаю. Возможно, да. Возможно, нет. Придет время, и ты не сможешь отказаться от своего предназначения. Ведьмы всегда выбирали сильных магов. Когда-то, чтобы сила не угасла. А зачем это теперь? Условием для передачи магии была любовь. Но ты не знал своего отца. Его сила перетекла в тебя против его воли. Ведь так?» «Наверное», – прошептала и попыталась вернуть разговор в нужное русло. «В Академии сейчас опасно. Есть ведьма, которая забирает силу у кадетов, опустошает их. И не одна, я знаю. Но это неинтересно. Зачем думать о том, что и так происходит сейчас, если можно разгадать тайну, которой много лет? Чтобы спасти жизни? Те, кому предначертано умереть, никогда не спасутся», – отрезал ставший материальным мужчина. Такой он меня пугал. И я снова подумала, что мой план был отвратительным. Можно было придумать и другой способ добыть информацию. «А если я хочу их спасти?» – прошептала совсем тихо. На лице духа проявилась улыбка, широкая и непонятная. «Тогда в день четырех будь в городе. Может, ты никого не спасешь, но точно удовлетворишь свое любопытство». «Вам все равно?» – спросила в отчаянии. Он так и не ответил, только запутал своими рассуждениями еще больше. «Если бы мне было все равно, то сегодня ты отбывал бы наказание с тем, кто лишь недавно осознал себя воином, готовым сражаться». «О чем вы?» – скинула голову, силясь разглядеть тень. «О том, что скоро будет тебе известно. Но если ты так хочешь, то кое в чем я могу тебе помочь». «Да?» «Да». И мир перевернулся.